Рошер выходил из канцелярии весьма удрученным. Эмина нашла сведения по всем семьям, которые жили на той улице. Так, на всякий случай. И что? И ничего. Бесполезно. Остались там семьи четыре, но... В одной супруге лет за 80, таким не убивать, а на ногах удержаться бы. В двух других молодежь, но там в одной муж на промысле в море, во второй с караваном ушел. Так что если только жены убили, а это вряд ли, слишком кроваво получилось. Ну и сам Сар-сплетник, как прозвал Рошер Сара Турмиса. Одним словом, глухо. Об этом он и рассказал за ужином в поместье Гарта. Яна загрустила. «А если завтра побеседовать с Тенсором или с супругом Валайры?» «Обязательно», — согласился Рошер. «С утра и пойду». «Только не говори, что ты мой друг». «Да, они меня и так видели». Яна окончательно опустила голову. «Да уж, тогда хоть не прогнали бы». «А меня вряд ли посмеют прогнать», — заметил Гард. «Сходить с тобой, Рош, будешь расспрашивать, а я хотя бы и рядом стоять. Лори не откажут». «Спасибо», — смущенно пробормотала Яна. «Извини, что от дел отрываем». «Переживу. Ты все-таки моя невеста, так что я обязан тебя защищать». И так это получилось, что Яне даже стало приятно. Обязан и точка. Хорошая ли она, плохая ли, этот мужчина в жизни не поверит в ее вину и будет ее защищать всеми силами. Много это или мало? Очень много. «Гард, как я тебя воспитывала? Что это за все таки?» Возмутилась Лара Анфимия. «Можно подумать, тебя слабительным напоить собрались». «Извини, мам. Яна, ты же понимаешь, я тут совсем одичал». «Значит, найдешь общий язык с Аашей», — согласилась Яна. Волчица прошлась вокруг стола, остановилась за стулом Гарта, а потом положила на стол лапу, здоровущую такую. Робко так просительно и улыбнулась всеми клыками. Гарт и не заметил, когда с его тарелки исчезла отбивная. Морда прожорливая. А Аша молча плюхнула голову ему на колени. «Ну, морда, и что? И мордочка, и чеши давай, за ушами, где приятнее всего чешется». Лара Анфимия только головой покачала. «Яна, а ты не собираешься искать для нее пару?» «Сама найдется рано или поздно». Яна не хотела над этим задумываться. «Если что, она Ашу и в лес отвезти может, и подождать, когда пора придет. Если местные волки окажутся достойны, приз будет выше всяких похвал». «А ты никогда не слышала о тарадорских волкодавах?» «Нет». «Надо тебя сводить на собачьи бои», — решил Рошер. «Посмотришь. Может, имеет смысл тебе такую зверюгу заказать в пару к Аше?» «Ты не шутишь?» — удивилась Яна. «С ними на медведей ходят. Очень серьезная собака». «Ну, давай сходим». «Я думал, эту гадость давно извели», — поморщился Гард. «Кое-что осталось». Рошер махнул рукой, показывая, что мало, но есть в Долинарии такое. «А что? Портовый город же. Так что собачьи, петушиные, даже крысиные бои, бои без правил. Да много чего тут есть. Были бы деньги и желания, а грязи найдется». «И ты потащишь туда Яну?» «И что?» «Я иду с вами». «Гард!» «Ты пока еще моя невеста», — пригвоздил Гард взглядом наглую Нархеро. «Изволь соответствовать». «Знаешь что?» Яна даже не возмутилась, она просто не поняла. «Знаю». Гард скомкал салфетку и вышел из-за стола. «Что это с ним?» — удивилась пропустившая разговор Лара Анфимия. «Зуб стрельнул», — соврал Рошер. «Ох, зубы, такая беда! Несчастный мальчик, вот у меня помнится!» «Неужели?» — привычно поддержала тему Аэлена.